Глава сотая. Максим вышел на крыльцо, втянул носом еще морозный, но уже волнующе по-весеннему пахнущий лесной воздух. Он только вчера вернулся после небольшой командировки в столицу Норвегии. Мужчина прикрыл дверь за собой, чтобы не разбудить Ульяну. После страстной ночи она только-только заснула. Неделя, проведенная без его женщины, была слишком тяжела, и Максим дал себе слово, что в следующий раз обязательно возьмет ее с собой. В конце концов, Ульяна теперь не единственная, кто приглядывает за порядком в тайге. У нее в подчинении 10 крепких и надежных молодчиков. Максим усмехнулся про себя. И по этой причине тоже не оставит ее здесь одну. Он уже собирался спуститься по ступенькам вниз, когда скрипнула дверь. Все-таки проснулась. Ульяна подошла сзади, обняла его, прижавшись к спине. «Доброе утро», — услышал ее слегка хриплый со сна голос. «Ты чего вскочила?» Макс перехватил ее руки, сжал нежные пальчики, чувствуя, как кровь вновь приливает к нижней части тела. Вздохнул. «Ох, повернулась на другой бок, а тебя нет. Заволновалась». «Глупышка, ну куда я денусь?» «Не хотела оставаться одна». Макс обернулся, чтобы сорвать поцелуй с ее губ. Она подалась навстречу, томно прикрыла глаза. «Люблю тебя, мой гречишный мед. Иди в дом, а то простудишься». «Да что ты!» Ульяна усмехнулась. «Я каждое утро ледяной водой обливаюсь». «Нет, тебе надо беречь себя». «Хорошо, сейчас оденусь потеплее и пойдем вместе прогуляемся по лесу». Затем, потупив глаза, добавила. «Мне надо кое-что тебе сказать». Макс улыбнулся. Он еще вчера вечером заметил, что с Ульяной произошли какие-то изменения. Аппетит был плохой, а в середине ужина она неожиданно выскочила из-за стола и бросилась в ванную, откуда послышались характерные звуки избавления от пищи. «Молчит, партизанка». Ну ничего, он даст самой рассказать. Прошлым вечером он позвонил маме, чтобы узнать о всяких женских недомоганиях. Алла Дмитриевна попросила сына поторопиться со свадьбой, мол, в поселке слишком много разговоров идет о новой хозяйке тайги и ее богатом заместителе. Да, он сделает официальное предложение сегодня, сейчас, как только они окажутся у ее любимого старого кедра. Ромкин отец даже сколотил там специально для Ульяны скамейку. Мужчина вошел обратно в дом. Из кухни уже разносился чудесный аромат кофе. Дверь в ванную комнату была заперта, но он услышал, как его любимая борется там с утренним недомоганием. Быстро пройдя в гостиную, достал из своей еще не разобранной дорожной сумки коробочку и вышел из дома. Марина подняла голову от книги и увидела адвоката, который по просьбе Макса занимался ее разводом с Кругловым. Вскочила с кресла и с нетерпением уставилась на мужчину. «Добрый день, госпожа Круглова!» Она молчала, боялась услышать скверные новости. Развод давался ей очень тяжело. По какой-то причине Виктор никак не хотел отпускать Марину. Сидел в своей лондонской квартире, как паук, жаждущий крови. После того, как Максим его так прокатил, лишив бизнеса и всех сбережений, Круглов только и думал, как отомстить ему. И Марине заодно. «Хорошие новости для вас, дорогая». Молодая женщина замерла. Неужели этот адский круг наконец-то закончился? «Да, теперь вы свободны». Мужчина улыбнулся. «Окончательно и бесповоротно». Она смутно помнила, как он протянул ей какие-то документы, потом что-то еще говорил. Марина в ответ кивала, и слезы облегчения и радости стекали по ее щекам черными от туши ручейками. Адвокат ушел, тихо прикрыл за собой дверь, а она еще долго продолжала сидеть. «Марина?» Вздрогнула. Из-за приоткрытой двери высунулось лицо молодого человека. Стас. Он уже давно в этом санатории. Какая-то психологическая травма. Марина не хотела расспрашивать. Молодой человек ей нравился и даже очень. Впрочем, как и она ему. Они часто гуляли вместе по садовым дорожкам, много разговаривали, держась за руки. Это было так странно. Девушка ощущала себя школьницей-подростком. «Маринка, ты чего плачешь?» Стас протиснулся внутрь, опустился перед девушкой на корточки. «Что опять? Все плохо?» «Нет, Стас». Она помотала головой. «Наоборот, все хорошо. Все просто замечательно». Вскочила и закружилась по комнате, смеясь, прижимая драгоценные бумаги к груди. Пока Максим ждал Ульяну, пытался вспомнить сон, который видел прошлой ночью. Что-то не давало покоя, но память упрямо молчала. Его взгляд наткнулся на уже подросшего Рекса, который рылся в кустах. Наверняка опять нашел куриные кости. Надо все-таки поговорить с Ульяной. Ни к чему прикармливать дикое животное, тем более, когда скоро у них будет первенец. «Рекс, ко мне!» Щенок с унылым видом оторвался от своей находки и, прижав уши, побрел к хозяину. Ульяна показалась на крыльце, одетая в теплую куртку и брюки. Распущенные волосы спускались по плечам и спине. Максим одобрительно кивнул. Больше никаких пучков. «Ну что, идем?» Они спустились к озеру, лед на котором уже значительно истончился. «Давай-ка проверим капканы», — предложила Ульяна, и Макс согласился. Ему нравилось заниматься охраной леса, и теперь он прекрасно понимал своего друга Ваньку. А больше всего Максиму нравилось, что он всегда был со своей любимой девушкой. Они все делали вместе, будь это прикармливание оленят, проверка капканов, уборка в доме или приготовление пищи. Никогда еще он не получал большего удовольствия от жизни. «Мама ждет нас на ужин», — вспомнил Максим, бережно обнимая Ульяну за плечи. «Угу, обязательно», — кивнула в ответ и улыбнулась. «Знаешь, нам надо поговорить». «С удовольствием поговорю с тобой, моя красавица». Ульяна рассмеялась, стукнула кулачком по его плечу. «С тобой, Макс, невозможно серьезно разговаривать». «А я и не собирался с тобой говорить на серьезные темы, по крайней мере сейчас. Давай закончим с делами и вернемся к нашему кедру». Они нетерпеливо брели по талому снегу, время от времени останавливаясь и целуясь. «Представь себе, Гречка, сижу за столом напротив норвежца, готовый контракт подписать. А я думаю, как бы свалить обратно. Такая здесь благодать аж дух захватывает. Перенести бы сюда мой офис». «Нет уж». Она притворно надула губки. «Будешь сидеть 24 часа у себя в кабинете. А кто тогда будет дрова рубить? Папа Карло? Лучше все офисные дела оставляй за пределами моих угодий». Он слушал ее голос, а сам был да нельзя рад, что ни минутки не задержался в Москве. Рванул сразу сюда. Максим вспомнил, как торопливо принимал душ перед отлетом из Осло, как не мог потом отыскать нужную одежду, и ему пришлось надеть носки разного цвета. Расстроенно вздохнул. «Придется брать тебя с собой в командировке. Я без тебя никуда». Черт, он вспомнил. Вспомнил, что оставил свой оберег в гостиничном номере около раковины в ванной. «Что, Макс?» Ульяна с тревогой смотрела на менявшиеся эмоции на лице мужчины. «Ничего». Он вспомнил и сон. А может, это был и не сон? Где стираются границы с реальностью? Максим только помнил, как дверь комнаты отворилась, и он увидел темную тень, приблизившуюся к нему. Макс хотел вскочить, но услышал знакомый голос. Бабушка Ульяна. Она стояла посередине комнаты, сложив на животе руки, и с укором глядела на него. «Потерял оберег? Плохо. Главное, Ульянку сбереги. Не отпускай никуда от себя. Рано ей еще ко мне». Бабушка повернулась и вышла, тяжело вздыхая. «Макс! Максим!» Он только сейчас сообразил, что стоит на месте, а Ульяна уже давно дергает его за рукав. «Пойдем скорее к кедру». Потянул ее за собой. «Что-то случилось?» «Да нет, просто вспомнил кое-что». Теперь он крепко прижимал девушку к себе. Дошли до старого кедра и уселись на скамейку. Ульяна положила голову Максу на плечо, и тот чмокнул ее в макушку. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил у нее. «О чем ты?» Девушка нахмурилась. «Хорошо. А как я должна себя чувствовать?» Улыбнувшись, Максим полез в карман куртки за коробочкой. «Дурочка. Боится сказать. Ну и ладно». «Гречка, я люблю тебя. Очень люблю. Хочу, чтобы мы с тобой никогда не расставались». Макс вдруг испугался, а вдруг Ульяна не хочет серьезных отношений, и уже совсем тихо, нерешительно добавил. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Замуж?» Ее глаза цвета гречишного меда распахнулись, и она обхватила Максима за шею. «Господи, ну конечно да!» «Уф!» Выдохнул. Оказывается, он забыл, что надо было дышать. Нежно погладил ее по щеке. «Когда ты прикасаешься ко мне, мурашки бегают по всему телу». «Наверное, поэтому тебе всегда холодно». пробормотал, уже обволакивая губами рот девушки. «Ммм, вкусненькое». Его рука скользнула за пояс ее брюк, горячая, требовательная. «Не останавливайся», — прошептала она, пробираясь пальчиками под куртку Макса. «Ох, как же я так!» Только сейчас Максим понял, что до сих пор сжимает в руке коробочку с кольцом. «Вот». Наконец открыл. «Хочу, чтобы ты приняла его и никогда не снимала». Ульяна восхищенно ахнула, прижала ладони к щекам. «Конечно, не сниму такую красоту». На белой атласной подушечке посверкивало гранями необыкновенно красивое кольцо. Большой прямоугольный бриллиант, окруженный россыпью камней поменьше и совсем малюсеньких бриллиантов. «Это, конечно, не твой волшебный кварц или аметист, но все же». «Согласна, согласна, уговорил. Буду твоей женой. Ой». На миг прислушалась. «Слышишь, Рекс, как заливается? Не как медведь к нам после спячки пожаловал». Ульяна вскочила, но Максим удержал ее. «Ничего с ним не случится. Двери и окна закрыты. Медведь не войдет. Тише». Максим взял руку Ульяны и надел кольцо на ее палец. «Ну, теперь твоя очередь рассказывать, что ты там от меня скрываешь». Он не договорил. От звука передернутого затвора над их головами оба застыли. Затем раздался леденящий смех и такой знакомый голос. «Теперь моя очередь рассказать, сынок, что я от тебя скрывал до поры до времени». Виктор Круглов обошел Максима и Ульяну и встал перед ними, не сводя с них прицела винтовки. Увидел холодный блеск в глазах Ульяны, просчитывавшие различные варианты, и усмехнулся. «Не выйдет, Ульяна. Или ты, или он, но кого-то из вас пристрелю. Так что оставь свою затею, деточка. Знаю, знаю, ты одна из лучших, но сейчас у тебя шансов нет. Да, впрочем...» Виктор хохотнул. «Я по-любому вас грохну. Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Максим изо всех сил стиснул руку Ульяны. Если он бросится на Круглова, то тот, конечно, его застрелит, но у него хотя бы будет шанс убить этого человека. Ульяна словно поняла, о чем думает Макс, ногтями вцепилась в его ладонь, мысленно крича «нет». «Признаться, я был удивлен, увидев тебя здесь, Ульяна. Да еще с кем? С самим алмазным королем. Теперь, правда, королем дерьма. Все-таки все женщины одинаковы. Покажи пару купюр, и они моментально забывают обо всем и ползут, ползут тебе в руки. Жалкие твари. И мать твоя, Макс, была немощной шлюхой. Немощной, потому что не могла доставить мне такого наслаждения, которого я ждал от нее». Макс зажмурил глаза. «Это же сумасшедший маньяк, который действительно их убьет. Ну ладно его, но гречку с их еще крошечным, как ягода земляники, детем...» Макс дернулся, но Ульяна, что есть силы, ухватилась за его руку. «Виктор Игнатьевич!» — выкрикнула, стараясь хоть как-то отвлечь его. «Вас все равно найдут, давайте разойдемся мирно!» Замолчала, не знала, что сказать. «Не думал, что ты дура, Ульяна. Будешь мне тут лекции читать?» Он рассмеялся. «Была тут одна, кстати, в этих же местах. Тоже решила к совести призвать. Так знаешь, что я сделал? Спалил ее, ведьму старую!» Глаза Ульяны полыхнули огнем. Она вскочила, и тотчас же ствол винтовки уперся ей в грудь. «А тебе, сынок, не прощу, что ты поступил со мной не по закону. Могли бы все поделить и радоваться. А так ни себе, ни людям. Людишкам. На благотворительность. Ха! Не хочешь ведь, чтобы тебе было очень больно? А я хочу! Хочу видеть, как ты плачешь, как я плакал, когда твоя мать сбежала от меня, сука. Осталось только нажать на курок, миллисекунда, и ты поймешь, что такое боль». Круглов подмигнул Ульяне. «Уж не обессудь, но очень хочу наказать непослушного мальчишку. Так что придется уйти первой». «Мать твою!» Мысли хаотично крутились в голове Макса и не желали выстраиваться в логический ряд. Надо было срочно что-то делать, но он точно знал, что при малейшем движении Круглов нажмет на курок. Холодный, расчетливый психопат. Внезапно тело Виктора Круглова дернулось, дуло винтовки задралось. Громкий выстрел разнесся по лесу. Максим бросился на Ульяну, загораживая ее собой, еще не ведая, что произошло. Совсем близко раздался сдавленный крик, шум борьбы, хрипы, какое-то чавканье. И страшный звериный рык совсем рядом. Продолжая закрывать собой девушку, Макс приподнял голову и... обмер. Круглов лежал на снегу в неестественной позе с подогнутыми под себя ногами. Снег вокруг него быстро окрашивался в темно-красный цвет. Огромный волк с громким рычанием раздирал его горло. Лоскуты кожи вперемешку со сгустками крови свисали из волчьей пасти. «Макс?» Ульяна пошевелилась под ним. «Что там?» «Не смотри», — просипел мужчина, с трудом узнавая свой собственный голос. Плотно закрыв ладонью глаза девушки, Макс поднял ее и поставил на ноги. Другой рукой обхватил за плечи. Она, словно зная, что лучше сейчас не спорить, повиновалась. Только прошептала. «Где Круглов?» «Нету больше Круглова. Он приглянулся твоему дружку». Девушка не сразу поняла, молчала в недоумении. Затем кивнула. «Волки — санитары леса. Это я помню с детских лет».